Пассажирка протестует, на площадке разгорается спор. Тетя Эмма знает, что она в своем праве. В автобусе не было объявления, что остановка переносится. Кондуктор дает сигнал к отправлению. Ну что ж, чудесно. Значит, это назло ей делается. Она доедет до последней остановки, вызовет инспектора, подаст заявление по всей форме. Я попыталась обратиться к своему кузену. Представь себе, что в нью-йоркской подземке... «Тише!» — шикнул он на меня и даже рукой махнул. «Замолчи, мол». Он не спускал с рассказчицы внимательных глаз. Он действительно слушал. Тут я подумала. «Ну и глупа же ты, дочка. Да разве когда-нибудь под родительским кровом были иные обеды, чем этот? Слышала ли ты хоть раз в жизни другие разговоры, кроме бесконечных историй про прислугу, лавочников и детские болезни? Неужто ты не понимаешь, что такие вот рассказы, которые любому из сидящих за столом показались бы глупыми и скучными, видись они в другом месте, пользуются здесь особой привилегией, приобретают интерес в силу того, что касаются буссарделей? Разве ты не знаешь, что это имя, наделенное магической властью, облагораживает вещи и события, и что во всем, что случается с великими, есть величие? Если ты не можешь взять это в толк, если в твоем воображении, склонном все переиначивать, эти рассказы кажутся просто плоскими, так почему же тебе надо было сюда возвращаться? Почему надо здесь сидеть? Обед шел своим обычным чередом, роскошный и торжественный. Если говорить только о кушаньях, винах, сервировке и прислуге, то вполне можно было подумать, что находишься в самом изысканном обществе. Скатерть камчатная, с вытканными сценками, изображающими сбор винограда. На крупном узоре особенно эффектен лиможский фарфор с претенциозными и немодными рисунками, но зато удивительно тонкий. Хрустальные бокалы такой тяжести, что когда их берешь в руку и поднимаешь, не сразу угадаешь, пустые они или полные. В центре стола фрукты, уложенные горкой, в серебряную чашу работы Одио, поставленную на зеркальный поднос. А ведь эта сервировка лишь номер 3. Я знала, что в посудных шкафах, запертых на ключ, хранятся сервизы китайского фарфора, севрская посуда с двумя переплетенными «Б» — «Буссардель Бетсиу», на которой кушала еще княгиня Меттерних, и серебро времен империи, и вазы саксонского и оджвудского фарфора, а также различные диковинки, уже вышедшие из употребления, но тем не менее не потерявшие в наших детских глазах своей прелести, полоскательные чашки из дымчатого хрусталя, сервиз для пунша из стекла опалового. Я знала, что в погребах почиет коллекция прославленных вин. Это тоже входило в традицию буссарделей наравне с великолепной кухней. Но в традиции буссарделей также заповедь, требующая грубой пищи для ума. В нашем доме утонченно лишь то, что касается домоводства. Едим мы как вельможи, а беседуем как привратники». Обед, слава богу, близился к концу. Подали следующее блюдо — фазаны, а-ля Священный Союз. Сложнейшее блюдо удалось на славу. Дичь запивали старым кловужо. Увы, если в нашей семье считается обязательным слыть знатоком вин и кухни, то смаковать их ни к чему. Наши, по-моему, поглощают эти изысканные кушанья лишь для того, чтобы укрепить свои ораторские таланты. Но о чем они ораторствуют? искусно приготовленная дичь.